История человечества учит тому, что внешние формы жизни народов постоянно меняются и возникают другие, улучшаясь или деградируя. Формы меняются, жизнь остается, как бы два потока – внешний и внутренний. Формы подлежат уничтожению во времени, жизнь продолжает существовать. Сознание, прикованное к форме, умирает вместе с нею. Сознание, связавшее себя с неумирающей жизнью, бессмертно. Сущность жизни не заключается в форме. Форма – это только ее внешнее выражение. Физическая, астральная или ментальная формы – суть только временное выражение жизни. Сама жизнь заключена в зерне духа. Это есть пламя вечной жизни. Сознание может подняться до отождествления себя с нею, то есть до осознания бессмертия духа. Нелепо полагать, что она может и будет существовать в вечности, обреченная во все недостатки и ограничения своего времени, народности и эпохи, ограниченная условиями рождения, воспитанием, образованием, способностями и всем прочим. Не следует сознание свое привязывать слишком крепко к своей личности. Лучше жить жизнью сверхличной, жизнью коллектива, общества, народа, планеты, всего человечества, приобщаясь тем к планетному потоку космической жизни. Личность умирает, но не умирает народ. Тайна бессмертия заключается в жизни сверхличной. Давно уже сказано было «отвергнись от себя», то есть от своей личности малой, и следуй за мною. Потерявший душу свою, то есть свое личное малое «я», ее обретает, то есть находит свое высшее «я», свою бессмертную индивидуальность. Это и будет бессмертием духа.